гуру. Качество духа есть формы утвержденных в микрокосме огней. Укоренившиеся привычки – ничто иное, как кристаллизованные огни как бы постоянно действующей энергии. Ведь по своей сущности человек – существо огненное, и все процессы и явления, происходящие в нем, так или иначе связаны с огнем и огнены по своей природе. Даже каждый импульс, идущий по нервам – огненный ток. Таким образом, можно усмотреть во всех проявлениях микрокосма человеческого два вида огней – светлого огня и огня темного. И тогда темные и светлые качества духа, рассматриваемые с точки зрения их огненности, могут быть классифицированы безошибочно. Скажем, в суетливости тоже проявляются беспорядочные дымные вспышки. Но как далеки они от явления светлого огня? Дымный удушающий чад уныния тоже вызван тлеющими огнями астрала. Но все это низшие формы огней. Они яро уявлены во всех низких страстях. Преображение человека можно рассматривать как трансмутацию огней из низших в высшие, из темных в светлые. Огонь поедающий и огонь творящий создаются волей и сознанием человека. Ведь каждое движение ауры связано с огнями и светом. Все эти движения огненны. Постоянство дозора требуется для того, чтобы поставить под контроль всю огнеактивность микрокосма и чтобы, поддерживая и раздувая светлый огонь, темному пламени не давать возможности вспыхивать и проявляться.